Глава 47. Геннар был прав. Астрономы никогда не смотрели на звезды. В этом не было необходимости. Они давали команды телескопам, фотокамерам и спектральным приборам, а затем приборами управлял компьютер по подготовленным теми же астрономами программам. Приборы выполняли команды, выдавали результаты анализов, строили графические модели. Астрономы задавали вопросы, а потом изучали ответы. Для этого незачем смотреть на звездное небо. Да и как вообще можно бесцельно взирать на звезды? Тот, кто занимается такой безделицей, не может быть астрономом, подумала Евгения. У истинного астронома один лишь вид звезд должен вызывать беспокойство, желание работать. Поневоле сразу вспомнишь о неоконченных исследованиях, непоставленных вопросах, неразгаданных загадках. Только взглянув на звезды, один астроном сразу пойдет на свое рабочее место и включит приборы, а другой постарается отвлечься за книгой или у экрана головизора. Примерно так она говорила Зиверу Геннару, пока тот ходил по кабинету, проверяя, все ли выключено и убрано. «Он всегда был педантом», — вспомнила Евгения. В молодости это ее раздражало. Может быть, правильнее было не раздражаться, а восхищаться. У Зивера столько положительных качеств. А у Крайла? Евгения безжалостно терзала себя такими мыслями, вскоре решив, однако, что думать на эту тему бесполезно. «Признаться, я сам не часто бываю на наблюдательной площадке», — сказал Геннар. «Всегда почему-то находится множество более важных дел. Но когда мне все же удается выбраться, я почти всегда оказываюсь здесь один. Мне будет очень приятно, если ты составишь мне компанию. Пойдем». Геннар повел Евгению к небольшому лифту. Здесь, на станции, ей еще не приходилось пользоваться лифтом, и на какое-то мгновение ей показалось, что она снова на роторе. Правда, тут не чувствовалось изменения искусственной силы тяжести и не прижимала к стене сила Кориолиса. «Приехали», — сказал Геннар и знаком предложил Евгении выйти. Она сделала шаг в пустой зал и сразу отпрянула, испуганно спросив: «Мы уже не на станции?» «Как не на станции?» – удивился Геннар. «А, ты хочешь сказать, что мы находимся непосредственно в атмосфере Эритра?» «Нет, не бойся. Мы внутри стеклянной полусферы с алмазным покрытием, которое невозможно поцарапать. Конечно, стекло может разбить метеорит, но их тут практически не бывает. На роторе тоже есть подобное стекло, но...» – в голосе Геннара зазвучала гордость. «Не такого качества и не таких размеров». «Вас здесь ни в чем не ограничивают». Евгения слегка коснулась рукой стекла, как бы убеждаясь в его существовании. «Им приходится идти на это, иначе никто не согласится работать на станции». Геннар снова показал на полусферу. «Иногда здесь идет дождь, тогда видимость намного хуже, но в дождь небо закрыто облаками, и тут сделать нечего. Потом проясняется, и стекло быстро высыхает. Налет после дождя днем смывается специальным моющим раствором. Присаживайся». Евгения села в мягкое удобное кресло. Кресло легко откинулось. Оказалось, она смотрит в зенит небосклона. Рядом под Геннаром тихо вздохнуло второе кресло. Потом погасли неяркие светильники, что позволяли разглядеть небольшие столики и кресла. На черном бархатном небе загорелись яркие звезды. От изумления у Евгении перехватило дыхание. Теоретически она знала, как должно выглядеть звездное небо. Она не раз видела его на картах и диаграммах, на фотографиях и моделях, в любом виде и в любой форме, но только не в его естественном состоянии. Евгения с удивлением обнаружила, что ей не хочется выбирать интересные объекты, загадочные явления или вспоминать неразгаданные тайны астрономии, над решением которых она смогла бы поработать. Она смотрела не на какой-то конкретный астрономический объект, а на создаваемую всеми звездами сразу неповторимую картину. «В древности, — подумала Евгения, — человек не изучал отдельные звезды, а созерцал все небо. Так он научился выделять созвездия. Так родилась астрономия». Геннар был прав. Евгения чувствовала, как ее обволакивает невидимая и невесомая пелена умиротворенности. Спустя некоторое время она сказала полусонным голосом: «Я очень благодарна тебе, Зивер». «За что?» За то, что ты сам вызвался сопровождать Марлен. За то, что ты рискуешь своим здоровьем ради здоровья девочки. Я ничем не рискую. Ни со мной, ни с Марленой ничего не случится. Кроме того, к Марлене у меня как бы отцовские чувства. Что ни говори, а ведь нас, тебя и меня связывает многое. Я всегда с особым теплом относился к тебе. Я знаю, виновато отозвалась Юджиния. Конечно, ей и раньше было известно, как относится к ней Генар. Ему никогда не удавалось скрыть свои чувства. До встречи с Крайлом она с этим мирилась, а позже Генар стал ее раздражать. Зивер, мне очень жаль, если я была причиной твоих огорчений. Ты ни в чем не виновата, тихо проговорил Генар. Снова надолго воцарилась полная тишина. Юджиния вдруг подумала, что ей очень не хочется, чтобы кто-то или что-то нарушило эту странную благодатную тишину, овладевшее ею спокойствие. Спустя несколько минут Генар проговорил. «Я даже разработал особую теорию, которая объясняет, почему люди не приходят на наблюдательную площадку здесь, на станции, или на роторе. Ты обращала внимание, что на роторе наблюдательная площадка тоже всегда пуста?» «Марлена изредка приходила туда», — ответила Юджиния. «Она говорила, что обычно там никого не бывает. А последний год она очень любила смотреть на Эритра. Мне следовало бы быть более внимательной, выслушать ее». «Марлена — это исключение, а большинству людей мешает приходить сюда вот это». «Что?» — не поняла Юджиния. «Вот эта звезда», — ответил Генар и показал на крохотную точку на небе, но Юджиния в темноте не видела его руки. «Самая яркая звезда». «Ты имеешь в виду солнце? Наше солнце? Светило солнечной системы?» «Да, наше солнце. Здесь оно непрошенный гость. Если бы не оно, звездное небо над Эритра почти не отличалось бы от неба над Землей. Правда, у нас немного изменили свои положения Проксима Центавра и Сириус, но их смещения почти незаметны. Если не считать этих звезд, то небо, которое ты видишь сейчас, точно такое же, каким его видели с Земли древние шумеры 5000 лет назад. Здесь все по-прежнему, кроме Солнца». «И ты думаешь, люди не приходят сюда именно из-за Солнца?» «Да». «Возможно, сами того не сознавая, но мне кажется, любой ротарианин при взгляде на Солнце испытывает какую-то неловкость. Здесь о Солнце говорят как о чем-то невообразимо далеком, недостижимом, как о части совсем иной Вселенной. А тут, пожалуйста, вот оно, яркое, привлекающее наше внимание, напоминающее нам о нашем постыдном бегстве. А почему же на наблюдательную площадку не ходят дети и подростки? Они ведь ничего или почти ничего не знают о Солнце и Солнечной системе. Они берут пример с нас. Когда никого из нашего поколения не останется в живых, и на роторе не будет ни одного человека, для которого Солнечная система не только астрономическое понятие, тогда, я думаю, звездное небо перестанет отпугивать ротариан, и эта площадка заполнится людьми. Если к тому времени она еще будет существовать. Ты считаешь, этой площадки не будет? Юджиния, я не берусь предугадывать будущее. Пока что мы, кажется, растем и процветаем. Да, но меня тоже беспокоит эта яркая звезда. Наше старое доброе солнце? Что оно может сделать? Оно не может причинить нам ни добра, ни зла. Может. — возразил Генар, внимательно глядя на яркую звезду на западном небосклоне. — Земляне и поселенцы в конце концов обязательно откроют Немезиду. Не исключено, что они уже обнаружили ее и овладели гиперсодействием. По-моему, они должны были открыть секрет гиперсодействия вскоре после того, как мы ушли из Солнечной системы. Их должен был подтолкнуть сам факт нашего исчезновения. — Мы улетели 14 лет назад. Почему же их здесь все еще нет? Возможно, их испугали трудности двухлетнего путешествия. Ведь им известно только, что Ротор отправился в это странствие, а как оно закончилось, они не знают. Они могут предполагать, например, что осколки Ротора разбросаны в пространстве на всем пути от Солнца до Немезиды. Но у нас же хватило смелости отправиться в этот полет? Да, конечно. Я надеюсь, ты понимаешь, что если бы не Пит, этого полета никогда бы не было. Именно он повел за собой всех ротариан. Сомневаюсь, чтобы на поселениях или на земле нашелся второй Пит. Ты знаешь, как я к нему отношусь. Я не могу согласиться ни с его методами, ни с его моралью, точнее с отсутствием какой бы то ни было морали, ни с его безжалостностью. Достаточно вспомнить, что он хладнокровно послал сюда Марлену, рассчитывая, очевидно, на полное разрушение ее психики. И тем не менее, если судить по конечным результатам, он войдет в историю как великий человек. «Великий руководитель», — поправила Юджиния. «Великий человек — это ты, Зивер». Между этими двумя понятиями большая разница. Снова воцарилось молчание. «Меня не покидает мысль, — продолжал Зивер, — что земляне вот-вот должны найти нас. Этого я боюсь больше всего, и мой страх только усиливается, когда я смотрю на эту яркую звезду. Я думаю о непрошенных гостях. Прошло 14 лет. Что они делали все эти годы? Ты когда-нибудь задумывалась об этом?» «Нет», — полусонным голосом ответила Юджиния. «У меня есть более насущные заботы».